Когда я училась еще в первом классе, мама привела меня в дом детского творчества Ленинградского района. Там были великолепные студии: драматическая, хоровая, танцевальная. Меня определили в студию художественного слова, которой руководила бывшая актриса малого театра Александра Ивановна Натарова. В студии мы не просто что-то разучивали, но с нами много занимались постановкой голоса, дикцией, учили каким-то азам актерской профессии. Были у нас и музыкальные занятия. Александра Ивановна была связана с радио, и мы принимали участие в детских передачах. Впервые я оказалась перед микрофоном, когда мне не было еще 9 лет. Я была маленького роста и стояла перед микрофоном на дирижерской подставке. В то время в детском вещании работали такие выдающиеся, я считаю, режиссеры, как Роза Иоффе, Ольга Москвичева и, конечно, Николай Владимирович Литвинов. Передачи тогда шли не в записи, а живьем. Перед каждой передачей мы много репетировали, и репетиции проводили вот эти режиссеры. И с тех лет я была больна не кино, а радио. Когда началась война и немцы приблизились к Москве, наши занятия в Доме творчества прекратились. Да ведь и в московских школах отменили учебный год. Но поздней осенью 1942 года Дом творчества Ленинградского района заработал. Нас, кто оставался в Москве, собрали и дали нам работу. Вязали, помню, какие-то варежки. Еще что-то делали. В общем-то, собрали нас для того, чтобы занять каким-то делом и дать нам рабочую карточку. А потом стали возрождаться студии. И мы начали выступать в госпиталях с концертами или просто ухаживали за ранеными. За это многих из нас наградили медалью «За оборону Москвы». Я горжусь этой наградой. Когда возобновилась нормальная работа радио, мы опять стали участвовать в передачах. Роза Иоффе, фанатично преданная радио, все время, помню, говорила нам: «Вот вы произносите что-то в микрофон. Может показаться, что слушают вас только я да звукооператор. На самом деле за стенами радиостудии страна, и слушают вас миллионы людей. Никакое кино, а тем более театр, не могут сравниться с радио». И для меня стало как бы привычным, что через микрофон я обращаюсь не к тем, кто рядом, а куда-то туда, в пространство. После школы я поступила в юридический институт, но проучилась там меньше курса. В мае был объявлен конкурс на зачисление в дикторскую группу радио, и я позвонила тогдашнему главному редактору детского вещания Вере Михайловне Стрекаловой, чтобы посоветоваться, идти мне на этот конкурс или не ходить. Она сказала: «Иди, конечно, ты же мечтала об этом». Конкурс организовывал Художественный совет Всесоюзного радио. В совете мечтали создать школу дикторов. В конкурсе, как писали тогда в «Вечерней Москве», приняли участие свыше 2500 человек. Тут были машинисты метро, студенты, инженеры, рабочие фабрик и заводов, учителя –